Глава 11. Две недели спустя колледж закрылся на рождественские каникулы. Беспрерывно падал снег. Каждую ночь незримые веллингтонские дворники сгребали его к обочинам. И вскоре все дороги обросли полутораметровыми седыми сугробами. Приехал Джером. Потянулась череда нудных светских мероприятий. Фуршет на кафедре истории искусств, прием у ректора и у проректора, вечеринка в госпитале Кики и в школе Леви. Не раз с шампанским в руке Кики обходила душные людные комнаты в надежде отыскать Карлин Кипс среди мишуры и черных горничных, разносящих закуски из креветок. Часто она видела Монти, подпирающего панельную стену в своем нелепом костюме тройки XIX века, с часами на цепочке, напыщенно самоуверенного и почти непрестанно жующего. Но Карлин рядом с ним не было. Неужели она из тех женщин, что обещают дружбу, дразнят ей, но всерьез никогда не дружат? Или Кики хочет слишком многого? В конце концов стояла пора, когда все живут углубленной семейной жизнью, закрытой и запечатанной. Со дня благодарения и до Нового года мир каждого постепенно сжимается до размеров обособленного праздничного микрокосма со своими обрядами и причудами, законами и мечтами. Ты боишься позвонить соседу, он боится потревожить тебя, и нет надежды вырваться из-под сезонного домашнего ареста. Но вдруг в дом Белси принесли записку от Карлин. Надвигалось Рождество, и она обнаружила, что для закупки подарков прошли все сроки. Последние дни она вновь провела в постели. Прочие кипсы отлучились в Нью-Йорк. Дети ради шопинга, Монти по делам благотворительности. Не согласится ли Кики пройти с ней по бостонским магазинам? Хмурым субботним утром Кики приехала за подругой на веллингтонском такси. Она посадила Карлин спереди, а сама устроилась сзади, спасая ноги от плескавшейся под сиденьем ледяной лужицы. «Куда ехать?» — спросил таксист, и Кики назвала ему торговый центр, о котором он не слышал, хотя это было известнейшее место в Бостоне. Он хотел название улицы. «Но это же крупнейший городской магазин. Или вы совсем не знаете город?» «Знать город не мое дело. Вы должны знать, куда вы ехать». «Нет, дорогуша, это ваше дело». «Я бы не брала в таксисты людей с таким скверным английским», строго сказала Карлин, не понижая голоса. «Нет, это я виновата», — пробормотала Кики в раскаянии, что начала припираться. Она откинулась на сиденье. Машина ехала по мосту. Кики увидела, как из подарки моста срывается волна птиц и садится на застывшую реку. «Как вы считаете?» — с тревогой спросила Карлин. «Лучше закупаться в разных магазинах или найти один, в котором есть все?» «Я считаю, что лучше вообще не закупаться». «Вы не любите Рождество?» Кики задумалась. «Нет, я бы так не сказала. Но я утратила чувство Рождества. Я любила Рождество во Флориде. Оно там теплое, но дело не в этом. Просто мой отец был священником, и благодаря ему этот праздник был полон смысла. Не то чтобы даже религиозного. Для отца Рождество означало надежду на лучшее, так он его понимал. В те времена Рождество служило напоминанием о наших возможностях. Теперь это только раздача подарков». «А вы подарки не любите?» «Нет, я устала от вещей». «И все-таки вы в моем списке», — игриво сказала Карлин и, обернувшись, помахала Кики белым блокнотиком. Затем уже серьезнее она добавила. «Мне бы хотелось подарить вам что-нибудь в знак благодарности. Я вела довольно одинокую жизнь, но появились вы, составили мне компанию, несмотря на то, что сейчас со мной не так уж и весело». «Не говорите чепухи, с вами приятно общаться, я хотела бы видеть вас чаще. Немедленно вычеркните меня». Но имя Кики в списке осталось, хотя никакой подарок напротив него не значился. Они побродили по огромному, холодному торговому центру и нашли кое-какую одежду для Виктории и Майкла. Карлин была нервным, бестолковым покупателем, который по 20 минут ощупывает прекрасную вещь и уходит без нее, а затем в спешке покупает три невзрачных. Она постоянно твердила о выгодных покупках и бережливости, что слегка угнетало Кики. Тем более с деньгами у Кипсов было все в порядке. Монти, однако, она хотела купить что-то особенное. Они решились на пеший марш-бросок длиной в 3 заснеженных квартала, чтобы добраться до более изысканного и камерного бутика, где, по мнению Карлин, должна была продаваться подходящая трость с резной ручкой. «Какие у вас планы на Рождество?» — спросила Кики, когда они лавировали между людьми на Ньюбери-стрит. «Куда поедете? В Англию?» «Обычно мы проводим Рождество в деревне. У нас чудесный дом в местечке Айден. Это неподалеку от Уинчелси-Бич. Знаете?» Кики не знала. «Это прекраснейшее место на земле. Но в нынешнем году мы останемся в Америке. Майкл уже здесь. Он пробудет до 3 января. Скорее бы его увидеть. Друзья предоставили нам дом в Амхерсте, как раз рядом с местом, где жила Эмили Диккенсон. Вам бы он понравился. Замечательный дом, я там была. Он такой просторный, хотя наш айденский все равно уютнее. Но главное, там потрясающая коллекция живописи. 3 Эдварда Хоппера, 2 Сингера Сарджента и Миро». Кики ахнула и хлопнула в ладоши. «Боже, я обожаю Хоппера! Невероятно! Я просто немею перед его картинами. Представляю, каково иметь его у себя дома. Я вам так завидую. Хотела бы я их увидеть. Это фантастика!» «Как раз сегодня мы получили ключи. Жду не дождусь, когда мы туда поедем. Но сначала Монти и дети должны вернуться домой». Последнее произнесенное в задумчивости слово, по-видимому, натолкнуло Карлин на другую мысль. «Как дела дома, Кики? Я много думала о вас, переживала, как вы». Кики приобняла подругу одной рукой. «Не стоит беспокоиться, Карлин, честное слово. Все в порядке, жизнь идет своим чередом. Хотя, конечно, Рождество — не самая легкая пора в нашем доме», — прощебетала она, ловко меняя тему. «Говард не выносит этот праздник». «Говард, ну и ну! Он столько всего не выносит. Живопись моего мужа». Кики открыла рот, чтобы как-то парировать этот выпад. Карлин потрепала ее по руке. «Я просто дразню вас и только. Стало быть, кроме прочего, он ненавидит Рождество, поскольку он не христианин». «Ну, мы все не христиане», — твердо сказала Кики, не желая вводить Карлин в заблуждение. «Но у Говарда это пункт. Он не хочет праздновать Рождество у себя дома. Раньше дети расстраивались. Теперь привыкли, тем более, что мы восполняем им эту утрату другими способами. Но никаких яичных коктейлей и порхающих ангелочков в доме быть не должно». «Послушать вас, так он просто Скрудж». «Нет, Говард совсем не скряга. Напротив, он невероятно щедр. В этот день мы наедаемся до одури, а под Новый год он безбожно задаривает детей. Но само Рождество Говард не празднует. Думаю, если дети согласятся, мы поедем в Лондон к друзьям. К одной семейной паре, мы знаем их 100 лет. Мы приезжали к ним 2 года назад, было здорово. Они евреи, так что вопросов никаких. Говарда это больше, чем устраивает. Ни ритуалов, ни предрассудков, ни традиций, ни фигурок Санта-Клауса. Наверное, такой нигилизм кажется странным, но мы привыкли». «Я вам не верю, вы шутите». «Нет, не шучу. Если вдуматься, это ведь чисто христианская политика. Не поклоняйся и не служи никаким изображениям, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». «Ясно», — сказала Карлин, удрученная легкостью, с которой Кики трактовала божественные заповеди. «Но кто его бог?» Кики собиралась духом, чтобы ответить на этот нелегкий вопрос, но ее отвлекла шумная и пестрая группа африканцев в конце квартала. Они заполонили полдороги своими подделками, и среди них явно определенно был... Но стоило Кики выкрикнуть его имя, как встречный людской поток загородил ей обзор, и когда толпа схлынула, мираж развеялся. «Странно, мне вечно мерещится Леви, и никогда другие 2. Это все молодежная униформа, джинсы, толстовка, бейсболка. Любой мальчишка на улице одет, как Леви. Эдакая армия подростков. Куда ни пойдешь, всюду парни, похожие на моего сына». «Что бы ни говорили врачи», — сказала Карлин, преодолевая с помощью Кики маленькую лестницу особняка XVIII века, в котором снесли внутренние стены, чтобы было вольготно товарам, покупателям и продавцам, а глаза и сердце тесно связаны между собой. Внутри они нашли трость, более-менее отвечавшую запросам Карлин, носовые платки с вензелями и кошмарнейший галстук. Карлин была довольна. Кики предложила завернуть все это здесь же, в отделе упаковки. Не подозревавшая о существовании такого потворства клиентам Карлин следила за каждым движением упаковщицы, то и дело порываясь придержать пальцем ленточку или помочь приклеить бантик. «А вот и Хоппер!» — воскликнула Кики, обрадовавшись счастливому совпадению. На стене висела репродукция «Дороги в штате Мэн». Одна из тех кое-как отпечатанных копий знаменитых американских картин, которые призваны подчеркнуть благородство магазина, в противоположность торговому центру, где только что были Кики и Карлин. «Кто-то прошел здесь недавно», — прошептала Кики, без стеснения водя пальцем по плоской блеклой поверхности. «Я представляю, что это была я. Я брела здесь, считая столбы без всякой цели, ни семьи, ни обязательств. Вот счастье». «Поедем в Амхерст», — быстро сказала Карлин и схватила Кики за руку. «Ой, я бы с радостью как-нибудь туда съездила. Увидеть такие картины не в музее — ни с чем не сравнимое удовольствие. Это роскошное предложение, спасибо. Я буду ждать этой поездки». Карлин взглянула на нее с тревогой. «Нет, дорогая, сейчас. Поедем сейчас. Ключи у меня с собой, мы сядем на поезд и к обеду будем на месте. Я хочу, чтобы вы их увидели. Вы оцените их по достоинству. Сейчас нам все упакуют и в путь. Завтра вечером мы вернемся». Кики выглянула за дверь, где опять косо сеялся снег, посмотрела высохшее бледное лицо подруги, ощутила дрожь ее руки. «Честное слово, Карлин, в другое время с радостью, но сейчас не та погода, да и поздновато выезжать в Амхерст. Давайте запланируем поездку на следующую неделю, как следует подготовимся и...» Карлин Кипс отпустила руку Кики и вновь повернулась к упаковщице. На ее лице отразилась досада. Вскоре они покинули магазин. Карлин осталась под козырьком, а Кики вышла в морось ловить машину. «Вы были очень добры и предупредительны», — официальным тоном сказала Карлин, когда Кики открыла перед ней дверцу. Как будто они уже расстаются. Обратно ехали в напряженном молчании. «Когда возвращается ваша семья?» — спросила Кики и повторила свой вопрос, так как Карлин, нарочно ли, нет ли, его не услышала. «Все зависит от того, как быстро Монти уладит дела», — важно ответила Карлин. «Он давно сотрудничает с этой церковью и не уедет, пока они его не отпустят. У него очень развито чувство долга». Теперь Кики почувствовала досаду. Они попрощались у дома Карлин, дальше Кики пошла пешком. Пробираясь через слякоть, она с растущей горечью чувствовала, что совершила ошибку. Как она могла ответить на страстный порыв Карлин глупыми, пошлыми сетованиями на погоду и неурочность? Это было что-то вроде испытания, и она его не прошла. Такое предложение Говард и дети сочли бы нелепым, сентиментальным и непрактичным. Она должна была его принять. Весь день Кики сварливо дулась, цеплялась к домашним и равнодушно отнеслась к столу мира, далеко не первому в последние недели, накрытому для нее Говардом. После обеда она надела шляпу и перчатки и вернулась на Редвуд-авеню. Дверь открыла Клотильда и сказала, что миссис Кипс только что уехала в Амхерст и будет самое раннее завтра. Чуть ли не в панике Кики бросилась на автобусную остановку, затем плюнула на автобус, вышла на перекресток и поймала такси. На станции она увидела Карлин. Та готовилась сесть в поезд и покупала горячий шоколад. «Кики, я поеду с радостью, если вы меня приглашаете». Карлин провела рукой в перчатке по горячей щеке подруги, так что к горлу Кики внезапно подступили слезы. «Мы там заночуем, поедим в городе и весь день проведем в доме. А вы забавная, вот так приключение. Они шли по платформе под руку, и вдруг кто-то несколько раз окликнул Карлин. «Мам! Эй, мам!» «Ви! Майкл! Как это вы? Привет, родные! Монти!» «Ради всего святого, Карлин, что ты тут делаешь? Ну иди же сюда, глупый мой одуванчик, я тебя поцелую. Стало быть, тебе лучше?» В ответ Карлин кивнула, как счастливое дитя. «Здравствуйте», — сказал Монти, обращаясь к Кике и хмурясь. Он торопливо пожал ей руку и вновь повернулся к жене. «Ну и натерпелись же мы в Нью-Йорке. В этой церкви заправляет невежда. Или невежда, или преступник. В общем, мы не стали рассиживаться и с радостью вернулись домой. О венчании там Майкла даже речи быть не может, это совершенно исключено. Ну что же ты тут...» «Я собиралась поехать в дом Элеоноры», — сияя сказала Карлин, которую со всех сторон обнимали дети. Дочь Виктория смерила Кики ревнивым взглядом. Другая девушка, просто одетая, с жемчужным ожерельем на голубой водолазке, держала щуплую руку Майкла. Его невеста, — решила Кики. «Кики, нашу поездку, видимо, придется отложить». Этот человек заявил, что ничего, ничего не знает о четырех наших письмах, касающихся школы в Тринидаде. Он просто умыл руки и даже не поставил нас в известность. «И счета у него подозрительные, я их просмотрел. Дело там явно нечисто», — добавил Майкл. Кики улыбнулась. «Ну, конечно, матч переносится из-за дождя». «Вас подвезти?» — угрюмо спросил у Кики Монти, когда кипсы повернулись уходить. «Нет, спасибо. Вас и так четверо, как раз на одну машину». Смеясь и переговариваясь, счастливое семейство поспешило прочь, поезд на Амхерст отошел от платформы, и Кики осталась стоять с горячим шоколадом в руке.